Волна — это не что иное, как всевозможные виды излучения. Ох, через 20 тысяч лет нам придется эвакуировать каждую планету, о которой ты когда-нибудь слышала, а может и еще больше. 20 тысяч лет — это прорва времени. Если бы мы начали уже сейчас, то наверняка справились бы даже с теми кораблями, которые имеем. Ты не хочешь думать. При скорости в один световой год за 3 дня первые наши корабли добрались бы до Магеллановых облаков не раньше, чем через 600 лет. Они могли бы останавливаться, чтобы пополнить запасы воздуха и провизии. Не знаю, удалось бы кого-нибудь на это подбить или нет, рассмеялся Луис. Знаешь, как это будет выглядеть? Паника начнется, когда люди собственными глазами увидят первые признаки взрыва. И тогда у них останется не более 100 лет. Кукольники хорошо придумали. Они отправили разведчика к ядру галактики, устроив вокруг этого большой шум. Им требовались средства на дальнейшие исследования. Разведчик прислал снимки, вроде того, который ты видела. Прежде чем он успел вернуться, кукольники уже смылись. Мы будем ждать и ждать. А когда наконец решим действовать, окажемся перед трудной проблемой. Транспортировать через всю галактику много триллионов существ. Нам понадобятся самые большие и самые быстрые корабли, какие только существуют. Причем в огромном количестве. Уже сейчас нам нужен новый привод, чтобы помаленьку совершенствовать его. Кроме того... Ладно, я лечу с вами. Что? Луиса словно по голове стукнули. Я лечу с вами, повторила Тила Браун. Ты с ума сошла, но ведь ты летишь, правда? Луис стиснул зубы, чтобы сдержать гнев. Он заговорил снова гораздо спокойнее, чем сам мог ожидать. Действительно, лечу. Но у меня есть причины, которых нет у тебя. Кроме того, я лучше знаю, как выжить, ибо занимаюсь этим дольше тебя. А мне везет. Луис презрительно фыркнул. У меня тоже есть причины. Может, и не такие, как твои, но тоже достаточно важные. Она повысила голос. В нем отчетливо послышались нотки гнева. Да, конечно, я их уже вижу. Сила постучала пальцем по белому пятну на экране. А это, может, плохая причина? Мы получим корабль кукольников, независимо от того, полетишь ты или нет. Ты слышала, что говорил Несс. У него есть тысячи таких, как ты. Но я одна из них. Да, действительно. И что с того? Почему ты так заботишься обо мне? Я же не просила тебя опекать меня, правда? Извини. Я не имею права ничего запрещать тебе, ты уже взрослый человек. Спасибо, что ты это заметил. Я хочу присоединиться к вашему экипажу, официальным тоном заявила Тила. Она действительно была уже взрослой. Ее ни к чему нельзя было принудить. Такая попытка не только обличала бы плохое воспитание, но и ничего бы не дала. Но можно ведь попробовать и уговорить. «Ты вот над чем подумай», — сказал Луис Ву. «Несс делает все, чтобы сохранить экспедицию в тайне. Зачем? Что ему скрывать?» «Это уже его дело, правда? Может, там, куда мы летим, есть что-то ценное, что-то, что можно захватить?» «А если и так, то что с того? Ведь это за 200 световых лет отсюда. Только мы можем туда добраться». В таком случае речь может идти о самом корабле. Что ни говори, а глупой Тилу нельзя было назвать. Не исключено, что она была права. «Возьми наш экипаж», — не сдавался Луис. «Двое людей, кукольник и Гзин. Ни одного профессионального ученого, или астронавта. Я знаю, к чему ты клонишь, Луис. Можешь не терять времени. Я лечу с вами и очень сомневаюсь, что тебе удастся удержать меня. Ты должна, по крайней мере, знать, во что суешься. Откуда такой странный выбор экипажа? Это проблема Несса. Боюсь, что и наша. Несс получает распоряжение непосредственно от тех, которые правят. Похоже, он только несколько часов назад понял, что именно означают эти распоряжения. Он испуган. Эти жрецы выживания играют на четырех столиках одновременно, не говоря уже о самой цели путешествия. В глазах Тилы появился интерес. И Луис с удвоенной энергией продолжал. Во-первых, Несс. Если он достаточно безумен, чтобы высадиться на неизвестной планете, то хватит ли ему здравого смысла, чтобы выжить? Те, которые правят, должны это знать. Добравшись до Магеллановых облаков, они начнут восстанавливать свою торговую империю. Ее основой будут именно такие безумные кукольники. Во-вторых, наш мохнатый приятель. Как посол своего вида на чужой планете, он должен быть одним из терпимейших зинов, каких вообще можно встретить. Настолько ли, чтобы жить вместе с нами двумя? Может, он убьет нас ради жизненного пространства и свежего мяса? В-третьих, ты и твое якобы везение. Именно его нужно исследовать. В-четвертых, я, вероятно, контрольный объект. Знаешь, что я думаю? Уже довольно давно Луис стоял, извергая из себя потоки слов и сдерживая себя тем способом, из-за которого 130 лет назад проиграл на выборах генеральный секретарь ООН. Он не собирался ни к чему принуждать Тилу, но очень, очень хотел убедить ее. Я думаю, что кукольников нисколько не интересует та планета, на которую мы летим. Зачем она им, раз они покидают галактику? Это будет просто тест. Прежде чем мы погибнем, кукольники узнают о нас много интересных вещей. Это, пожалуй, не планета, задумчиво сказала Тила. Неннис. «Какое это имеет значение?» – взорвался Луис. «Если мы должны погибнуть, то хорошо бы знать, где и для чего. По-моему, это космический корабль». «Что ты говоришь?» «Большой, в форме кольца, с силовым полем, чтобы захватывать атомы водорода. Водород сгорает, давая движущую силу и образуя маленькое солнце. Кольцо все время вращается, и на его поверхности создается центробежная сила. Буркнул Луис, думая о странной голограмме. Пожалуй, он слишком мало думал над ней. Возможно, большой, примитивный и неповоротливый. Но почему им интересуются те, которые правят? На этом корабле тоже могут быть беглецы. Существа, живущие возле ядра галактики, узнали о взрыве гораздо раньше. Они могли даже предвидеть его тысячи лет назад, когда реакция только начиналась. Может и так. А тебе ловко удалось сменить тему. Я уже сказал, во что, по моему мнению, играют кукольники. И все же я лечу, ибо это меня забавляет. А почему тебе кажется, что ты тоже хочешь лететь? Альтруизм — прекрасная вещь, но не говори, будто тебя трогает то, что должно произойти через 20 000 лет. Ну, я слушаю. Черт возьми, если ты хочешь быть героем, то и я тоже. Кроме того, ты ошибаешься в том, что касается Несса. Он наверняка отказался бы, если бы речь шла о самоубийственной миссии. Кстати, зачем кукольникам какие-то данные о нас или о Кзинах? С какой целью им нас тестировать? Ведь они покидают нашу галактику и уже никогда не будут иметь с нами дело».